Глава 44. Роуз открыла глаза и тихонько заплакала. Даже не заплакала, а просто почувствовала, что слезы уже стекают ей в ухо. Она встала и с грустью обнаружила все то же. «Почему я не могу проснуться по-настоящему? Может быть, я эксперимент, опыт?» И уже Академия представилась ей не какой-то там шик-клиникой, а гигантской макролабораторией. И она бы не удивилась, если бы сейчас ей сказали, что она находится на космической станции. Сказали, кто же мне скажет? «Станция Мир? Наша. Станция Мир? Наша», промелькнула у нее в голове где-то уже слышанное. Она решила немедленно поехать в андеграунд и попытаться все уяснить. Роуз оказалась одна в вагоне, не считая маленькой девочки, сидевшей почти в углу. Роузи так долго изучала майку девочки с рисунком топора, что просто слилась с девчушкой, как ей показалось. А девочка обалдела смотрела на заскочивших в вагон за секунду до закрытия дверей. Он встал над ней, держась за верхний поручень. Она села. Девочка разглядывала их чересчур явно, пожирающие вампирски. Он выдернул из внутреннего кармана книжечку. Раскрыв ее на первой странице, севшая рядом с девочкой, вложила книжку ей в руки. «Читай. Ты что, читать не умеешь? Все читают в метро. Читай». Глаза девочки опустились на страницу, и строчки замелькали картинками. Город-время жил последние часы. Через несколько псевдочасов он умрет, оставив лужи расплавленного и теплого еще металла в радужных разводах петроля с искорками-осколками неких драгоценностей. Этот жирный блеск на камнях, замеченный еще слепым, как придумали античные воятели Александрии, Гомером, будет мерцать, пока из останков не возникнет мутированное время-город. Населять его будут антропологически непохожие на известных существа, утратившие знания о различии реального и иллюзорного. И только двое — принадлежащие еще прошлому течению города, который пусть и терял свое лицо, но сущность которого оставалась вечной, хранили в себе истинное время. Если бы они последовали своду законов, составленных великими мужами прошлого, то, приняв время за сон и кошмар, отчаялись бы. Поверив, что произошла катастрофа, погибли бы. Но зная, что все это плод примитивистского мышления, навязывающего событиям их последовательность, они выживали. Подобно сталагмитам, тянущимся вверх, они хранили огоньки теплящихся сердец. И будто окутанные в защитную пленку многослойные особи, они берегли в себе искусство чувствования, абсолюта. И должны были найти, обрести друг друга в фонетической зыби, опускающейся на останки. Но нельзя было слишком долго располагать временем городом, разгуливая по нему словно по галереям музея. Не видя друг друга на расстоянии взмаха руки, они должны были сконцентрировать всю свою интуицию, оживляя ее, потому что память их, как и сущность города, жила всегда. Стремление предков упростить мир и его природу, проставив на всех его проявлениях знаки плюс и минус, создавая узкий туннель ценностей, было отброшено. Мораль не имела ничего общего с выживанием, тем паче, что мораль уже издревле была заменена нормами общества. Оно умирало, как нечто абсурдное, не имеющее никакой связи с тайнами природы, времени, мироздания. Они блуждали по сумеречным пространствам, натыкаясь на останки века власти. Иногда, ослабевая, они допускали к себе прикосновение погибающих мощностей, и тогда покров их подергивался, будто паутиной, либо плесенью с вырастающим на нем инеем снежком, открывался проеденными отверстиями и бегущими дорогами в никуда. Ей было дано знать, что 21 век принадлежит женщине, всегда принадлежащей мужчине. И, сделав движение в пепельном шистую пряжу пространства, она почувствовала его руку на своем бедре, охваченном глицериновым шелком. «Ничто не умирает, если любовь вечна», прокатилось эхо по хаосу звуков, пронзая их сердца будто искусными брошами-булавками. И тут же они увидели, как сумятица возможностей, рассекает глобальную паутину на миллионы зон, в которых живут по двое, трое, уверовавших, что принадлежат мирозданию и властвуют над ним. Не задерживаясь в веки под знаком «Я сам», проносясь сквозь столетия станции, «Читай, девочка, читай», они вылетали в дальше, к выходу, где только и возможно было счастье. И только дарованием имени можно было приблизить себя друг к другу и овладеть пространством и временем, запеленав его и свои сердца в любовь и нежность. Роузи вновь открыла глаза и опять обнаружила себя дома, в постели. Ущипнула себя за мочку уха. Ничего не изменилось. «Значит, я опять спала. Проснись, проснись, о спящий. Распространись». Главное — сконцентрироваться, не теряться, не поддаваться на их болтовню. Они меня втягивают в какие-то бессмысленные разговоры, темы, сюжеты. А у меня своя история. Надо быть твердой.